Глава 45. В ароматах ванили. Успешный бизнесмен и начинающий, но уже перспективный политик, господин Ворожцов впервые заглянул туда еще в студенчестве и с тех пор регулярно посещал эту абсолютно лишенную пафоса кондитерскую на Патриарших. На Патриках, как говорят настоящие москвичи, и отдыхал душой. Там никогда не бывало много народа. Материально несостоявшихся отпугивала правая часть меню та, что с ценами. Богатенькую молодежь не устраивала его левая часть, то есть ассортимент. Оставались исключительно те, кто без оглядки на цены был готов смириться с отсутствием горячих бутербродов из микроволновки, натуральными напитками из автомата и элитарного чая из пакетиков, и довольствоваться освежающей выпечкой, ароматным кофе, изготовленным без помощи пакетиков с ниточками чаем. Он сделал глоток крепкого чаю, легким движением брови подозвал официанта и заказал еще одну булочку с корицей. И к черту эту диету! Мягкую, горячую, что называется, с пылу и с жару. Поднял глаза и с большим удовольствием осмотрелся. Чисто, уютно, немноголюдно, совсем не шумно. Приличная, близкая по духу публика вокруг. Сплошь достойные, что называется, рукопожатные люди. Ощущение покоя и безопасности. Именно поэтому он взял с собой вовнутрь только двоих охранников. Остальные четверо терпеливо ожидали его в двух внедорожниках, припаркованных рядом с хозяйским аурусом патриотической отечественной сборки. Среди других приличных машин, достойных людей, прямо под знаком «Стоянка запрещена». Человек через два столика от него расплатился с официантом наличными, снял с вешалки пальто с кепкой, завязал шарф и двинулся на выход. И вдруг остановился прямо у его столика. «Прошу прощения, вы Илья Семенович, господин Ворожцов?» Охранники за соседним с хозяином столиком мгновенно оказались на ногах и тут же, исполняя его команду, вернулись на место. Этот человек явно не представлял угрозы. «Угадали», — с улыбкой ответил Ворожцов, внимательно разглядывая незнакомца. Бежевое пальто, шарф поверх воротника, блекло-синие, явно недешевые джинсы, приличная обувь. Именно такие ботинки он, дай бог памяти, видел в этом году в Милане. Клетчатая кепка на гладко выбритой голове, модная трехдневная щетинка. Очки в круглой оправе а-ля Джон Леннон. Легкий, явно приобретенный у южных морей загар. Приятная улыбка. Типичный достойный завсегдатай достойного заведения. Вполне возможно, что они не раз в одно и то же время распивали здесь чаи. «Я ваш подписчик в Инстаграме», — сообщил приятный незнакомец. «Да, совершенно верно», — кивнул тот. «И позвольте заметить, искренне вами восхищаюсь, вы будущее российской политики, Илья Семенович, и ее надежда. Позвольте пожать вашу руку». «С удовольствием», — улыбнулся польщенный Ворожцов. «Извольте». «Удачи вам». Незнакомец слегка наклонил голову. «Обязательно приду за вас голосовать». И, не торопясь, направился к выходу. «И вам всего наилучшего». Ворожцов ощутил легкое покалывание в правой ладони. Впрочем, ощущение тут же прошло. Незнакомец вышел из кондитерской, повернул направо и все так же неторопливо двинулся в сторону переулка. Видимо, жил где-то там, неподалеку.